Дурное впечатление производит то, что первое время вступления великого князя в управление ознаменовано гонениями. По мнению принцессы, во всем виноваты датчане, которые стараются перессорить родственников принцев Галштинских. «Я в графе Воронцове, — писала принцесса, — нахожу человека испытанной преданности, исполненного ревности к общему делу. Я откровенно сообщил ему свое мнение, что всеми мерами надо бы настараться о соглашении. Он мне обещал приложить об этом свое старание. Соединитесь с ним, и вы будете более в состоянии разобрать эти трудные отношения, но будьте осторожны и не прибегайте никем. Поблагодарите вице-канцлера и его жену Анну Карловну, что они для свидания с нами сделали нарочно крюк. Усердно прошу, сожгите все мои письма, особенно это». Бестужев, представляя письмо Елисавете, по обычаю снабдил его своими примечаниями. Когда принцесса Цербская отсюда поехала, то сближение вице-канцлера с Листоком, Трубецким и Румянцевым еще не вполне было утверждено, что, по моему мнению, и означает соглашение «примирение духов». Вице-канцлер мог обещать приложить свое старание, ибо, как показал племянник Листока Шапизо, Воронцов во время путешествия своего уже производил с Листоком конфидентную переписку. «Соединитесь с ним». Если б это только означало низвержение канцлера, то не было бы нужды в такой таинственности, не стало бы нужды принимать так много мер. «Сожгите, прошу, прилежно все мои письма, особливо же сие». Прилежная просьба о сожжении всех писем показывает, что и прежние письма не меньшей важности были, как и это. Бестужев жаловался императрице, что от великого князя и великой княгини ходят письма мимо его. Пишутся они и к подписанию носятся Алсуфьевым, тогда как сделано распоряжение изготовлять их в иностранной коллегии, и член коллегии Веселовский должен носить их к их высочествам для подписания. Много также вредили Воронцову перехватываемые депеши Дальона. «Императрица, — писал Дальон, — прекрасная, чрезвычайно приятная, величественная, разумная и проницательная, составила бы благополучие народов и приводила бы иностранцев в удивление, если б не была слишком предана забавам. Она скрытна и подозрительна, крайне горда, не знает, что такое благодарность. Это испытала на себе Франция. Ни к какой иностранной нации она не показывает пристрастия. Свой народ чрезвычайно любит, но еще более боится его. Бестужев ненавидит французов, особенно по внушениям брата. Он продает императрицу за чистые деньги англичанам, австрийцам и саксонцам, не отнимая от себя, впрочем, свободы подбирать их где-нибудь в другом месте. Он им обещает употреблять в их пользу русские силы, но им не служит. Воронцов человек небольшого ума. Неопытность вовлекла его в большую часть проектов Бестужева, однако он имел силу многие из них не допускать до осуществления. Нация вздыхает больше всего о покое и тишине, иностранцев ненавидит и имеет право, ибо если они принесли многие знания, зато и употребляли их во зло. Барон Черкасов чрезвычайно насильственный и грубый, но притом умный и искусный человек, особенно в науке пользоваться слабостями своей государыни. Этими качествами он придает чрезвычайно важное значение своему месту, которое само по себе невысоко. Он правая рука канцлера, и чудное в глазах нации качество имеет всех вообще иностранцев ненавидеть. Дальон решился даже написать своему двору о возможности, что канцлер возьмет сторону принца Иоанна, бывшего императора, против существующего правительства. На это известие Бестужев делает очень важное замечание, из которого видно, что он через Воронцова и Листока вошел в сношение с Елисаветой до ее восшествия на престол. «Ее величество о несомненной канцлеровой верности еще прежде всерадостного восшествия на прародительский престол через графа Михаила Ларионовича и Листока удовлетворительные опыты получила и о том всемилостивейше вспомнить изволит».